Хотя, когда он провел испытание первого изготовленного им реактивного двигателя для корвета, Женя не удержался от вопроса. «Вальтер, откровенно говоря, я всегда думал, что ты все же специалист по электрическим моторам. Когда это ты обучился делать моторы реактивные?» «Я не обучался. Я просто все делал по инструкции, которую мне прислали с Земли. Если все делать по инструкции, то не обязательно быть специалистом. Ну да, я слышал, что на сборочных производствах работают вообще кто угодно после небольшого инструктажа. Но зачем ты вообще занялся изготовлением ракетных двигателей? Мы отсюда через полгода улетим навсегда. Женя, моторы к корветам, которые сделаны на Земле, имеют ресурс в 50 часов и 120 циклов. Наш расцвет, благодаря уже трем капитальным ремонтам, выработал моторы уже почти на 200%, и без нового мотора на нем летать уже нельзя. А нахрена нам вообще расцвет? У нас теперь есть совершенно новые корветы, три каравеллы, БТК, они и 10% ресурса не сработают до нашего возвращения. Не сработают. Но здесь останутся другие люди, которым придется подниматься часто и много. Чтобы подниматься много, нужно иметь большой ресурс наличных двигателей. Чтобы подниматься часто, нужно иметь много запасных моторов, которые заменят отправляемые на профилактику и текущий ремонт. Я все же думаю, что ты дурью занимаешься. Сейчас на Нюкте уже достаточно специалистов, которые смогут все это сделать потом, когда мы уже улетим. На Нюкте людей все же еще очень мало, и пока я ковыряюсь с новыми моторами, эти специалисты делают что-то другое. Это раз. А два, я сейчас начал делать и новые моторы для бустеров БТК. Чтобы нам улететь домой, нужно на БТК выполнить 42 подъема только с топливом для межпланетника. На Терешковой везут еще 2 БТК. Да, профилактика бустера после работы занимает 3 суток. Так что если у нас будет 6 запасных комплектов, то есть 12 полностью рабочих двигателей, то на заправку потребуется не 1,5 месяца, а 2 недели. Не знаю как ты, но мне здесь уже порядком все поднадоело, и совершенно не хочется сидеть лишний месяц просто в ожидании, пока корабль заправит. Да, об этом я не подумал. Ладно, не буду тебе мешать. Ты мне не мешаешь, у меня по инструкции перерыв на 4 часа. Нужно ждать, пока какой-то провод сам не распрямится? Нет, нужно ждать, пока роботы не доделают очередную турбину топливного насоса. Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Ты же постоянно пересчитывал всякие орбиты. Я просто использовал готовые программы. Да, но сначала думал о том, какие программы нужно использовать, и наверняка нахватался всяких астрономических знаний. Это я к чему? Я не совсем понимаю, почему через Юпитер к нам лететь получается быстрее. Это довольно просто. Я знаю, я не это спросить хотел. Почему к нам сюда через Юпитер лететь быстрее, а вот обратно через Юпитер лететь не получается? Это тоже просто. Земля и Юпитер летят вокруг Солнца в одну сторону, и корабль возле Юпитера, ну тот, который с Земли к нам летит, пролетает не очень быстро и успевает повернуть в его гравитационном поле. А вот если корабль летит с Нюкты, то летит он Юпитеру навстречу, и летит слишком быстро, так что гравитация планеты просто не успевает его повернуть на достаточный угол. Ну, это если в грубом приближении вопрос рассматривать. Мне и такого приближения достаточно. Спасибо, с двигателями я могу тебе помочь. Ты же один не успеешь сделать 12 моторов для БТК. За предложение спасибо, конечно, но я успею, то есть почти успею. Хотя, если тебе совсем нечем заняться, можешь просто следить за роботами. Или за ростом травы в третьем куполе. Нет, если следить за роботами и вовремя снимать готовые детали и запускать изготовление новых, то время на изготовление мотора сократится процентов на 12. Я примерно столько времени трачу просто на ходьбу от принтеров к сборочному верстаку. У тебя это много времени не займет, нужно будет потратить в день часа 2. Разве что потратить их придется по четкому графику. При изготовлении турбин нужно что-то делать руками через каждые 2 часа. Сейчас этим занимается Чон Хэ из корейской команды, но он этим занимается потому, что уронил себе на ногу вольфрамовый брусок и еще пару недель нормально ходить не сможет. А потом, ты как раз за это время научишься у него принтерами управлять. Ты, Вальтер, скучный и занудливый тип. Это почему? Потому что ты всегда оказываешься прав. Мне действительно заняться особо нечем, даже с детьми сидеть не приходится. Жены без меня справляются и, ты не поверишь, не хотят меня перегружать еще и домашними заботами. Меня все стараются ничем не перегружать, блин. так что придется мне пойти грузчиком к роботам. За 3 месяца до прилета Терешкова и Рассоли совершили новое открытие. То есть не вдвоем они это открытие сделали, им помогали 3 института с Земли, но вот большую часть данных для этих институтов эти 2 женщины и подготовили. Суть открытия была проста. Ветер на Нюкте – это штука сугубо сезонная, так что ветрогенераторы электричества могут производить очень по-разному в разное время. То есть это было и раньше всем понятно, а женщины всего лишь провели математическое моделирование атмосферы планеты, и теперь всего лишь стало абсолютно понятно, сколько этого самого электричества люди на Нюкте смогут получать в любое время года и в любое время века. По их расчетам получалось, что всего через 3 года, 3 нюктянских года, кроме континентального ветра существенной силой станут ветры океанические. Лед на поверхности океана не то чтобы растает, но слегка подтает, и пыль, скопившаяся под льдом, начнет сильнее поглощать энергию Солнца. Так что утром и вечером над поверхностью океана ветры станут дуть гораздо сильнее. Миша к их расчетам отнесся довольно серьезно и заявился у капитана с новой грандиозной идеей. «Жень, я вот что подумал. В принципе, ветер тут дует очень неравномерно, но еще 100 лет, если не больше, ветровые турбины можно будет ставить практически где угодно. Это очень интересное замечание, а нам-то что до этого? Я вот подумал, что если у турбин лопасти сделать раскладывающимися или раздвигающимися, то такие турбины смогут крутить генераторы на полную мощность гораздо больше времени. Вот смотри, если турбину поднять метров, скажем, на 40 и сделать так, чтобы их лопасти изменялись по длине от 8 до 30 метров. Миш, нам до прилета Терешковой осталось ждать всего 2 месяца. Ты зачем мне все это рассказываешь? В остающейся здесь команде есть же специалисты энергетики, вот с ними своими идеями и делись. Я уже поделился. И каков результат? Они сказали, что идея в принципе интересная, ведь электричества нам все равно не хватает. Но они сейчас этим заниматься не будут просто потому, что им никто не велел этим заниматься. И, а ты, между прочим, здесь главный. Что ржешь-то? Это ты моим женам расскажи. Ты не путай. Дома у меня Люда главная, у Вальтера, Лена, и да, тебе, пожалуй, в этом плане тяжелее всех. Но это дома, а если выйти за дверь, то вокруг нас будет уже территория станции Гагарин, на которой некто Евгений Голубев является капитаном, то есть наместником Бога на Нюкте. Я с отцом на эту тему говорил, и он подтвердил, что любые указания с Земли для тебя конкретно, не более чем рекомендации. Юридически ты можешь вообще что захочешь тут делать, и никто ослушаться тебя права не имеет. Просто ты нас распустил, позволяешь и нам делать что хотим. Миш, мы делаем не что хотим, а то, без чего мы выжить не можем. Не могли, а теперь. Ты опять не прав. Мы просто и хотели выжить, вот и делаем то, что в этом нам помогает. Делали, делали. И еще делаем и делать будем. Ну что, скомандуешь им изобретать раздвижные лопасти? А ты лично готов отвечать за результат воплощения этой своей идеи? Да, готов. Ну и отлично. Но учти, ты сам этого хотел. Борт-журнал, зарегистрировать приказ, какой там номер? Интерфейс что-то пробурчал. Женя скорчил недовольную физиономию. Нет, не годится. Зарегистрировать указ номер 1. Я, Евгений Голубев, будучи пожизненным наместником Бога на Нюкте, а потому обладающий всей полнотой власти, повелеваю учредить на Нюкте Министерство энергетики, в обязанности которого входит решение всех, относящихся к обеспечению планеты энергией, вопросов. Министром назначить Михаила Васильева, дабы впредь не мешал мне думать великие думы и не отвлекал по пустякам. Текущая дата, подпись, капитан Евгений Голубев. Конец записи. Указ зарегистрирован, копия отправляется на Землю в ближайший сеанс связи. На этот раз довольно разборчиво проинформировал интерфейс. Ну все, чай теперь твоя, душенька, довольна? Ты забыл расписать бюджет министерства, хмыкнул Миша. Бюджет – это дело самого министерства. Надеюсь, до прилета Терешковой тебе много не потребуется. Можешь украсть у биологов 0,5 кило редиски сверхнорматива, а теперь вали отсюда, и так тошно. Как представлю 26 младенцев, запертых в корабле на 1,5 года. Но мы же с ними будем, вот именно. Глава 6. Еверёни из Гаингхраукх Чингис, но анекновс в хат из Гаинкон, ант еверыбады Чингис плацис, будхе ворлд стил цариесон, пел древнебританский певец Алан Прайс, и слова эти в переводе на язык человеческий означают, что все люди проходят через какие-то перемены, но никто не понимает, что же на самом деле происходит, и что все люди куда-то переезжают, но мир движется независимо от всего этого. Еще он пел, что лови мустал вайс чингитоса рафант еверёни муст плайт хегами, и тес херита деянт гони тамаров, будхе ворлд гои сон тхесами. В смысле, любовь обязательно сменяется разочарованием, но в эту игру все равно все вынуждены играть. И что-то из перечисленного сегодня есть, а завтра этого уже нет, но, несмотря на все вышесказанное, мир продолжает оставаться таким же, каким он и был. Причем последнее утверждение Алан дважды повторял, чтобы люди все же прониклись, однако, похоже, прониклись очень немногие и большинство продолжало суетиться. Экипаж Гагарина даже на Нюкте давно уже не составлял большинство, поэтому никто из них суетиться не стал. Все спокойно и неторопливо доделывали свои дела на планете и готовились к возвращению домой. А когда громада Терешковой повисла над планетой, также спокойно и неторопливо упаковали вещички, поднялись на орбиту, глубоко вздохнули, бросив прощальный взгляд на крошечный шарик, ставший местом их многолетнего заточения, и перешли в состояние ожидания встречи с Землей. Домой Терешкова везла не только гагаринцев и Петра Сергеевича, с ними в обратный путь отправилось 32 человека из объединенной корейской команды, Вася Пантелеев с Алешей Куприяновым из экипажа Тихомирова и 20 человек, прилетевших на Титове. Последних с планеты буквально выгнала Лена Казарина. Что-то в их здоровье ей не понравилось. Но на место убывающих Терешкова доставила на Нюкту больше 100 человек новых колонистов, которым предстояло очень много чего выстроить и создать. Перед самым отлетом Женя и Лена посетили купол, выстроенный в третьем кратере, пока еще не получившим своего персонального имени. Этот кратер был довольно небольшим, чуть меньше 200 метров в диаметре, и от прочих отличался разве что глубиной, то есть он был самым мелким, да и вал, окружающий его, поднимался всего метров на 10. Но интересен он был не размерами, а тем, что в нем прилетевшие на Терешковой биологи практически сразу начали устраивать биологическое равновесие, включающее в том числе и насекомых, и мелких животных, и птиц. Ну и приступили к посадке разнообразных растений, а Лену и Женю пригласили туда исключительно с целью посадки в землю двух дубов, которым предстояло стать самыми старыми деревьями на планете. А позвали именно Женю и Лену, а не Мишу и Сашу, которые были все же первопроходцами, лишь по той причине, что все остальные члены экипажа Гагарина уже поднялись на орбиту. Дубов там посадили 3, третий желудь в грунт бросил Петр Сергеевич как самый пожилой человек на Нюкте, ну а для разнообразия они посадили в местную землю и десяток крошечных кустиков мушмулы. Биологи решили, что этот китайский куст очень быстро поможет разнообразить фруктово-ягодную диету местного населения. То есть пока эта японская мушмула формально являлась самыми старыми деревьями, если вообще забыть про фикусы, но ее век недолог, так что для внуков нынешних поселенцев именно дубы станут символами вечности. Усаживаясь в ложемент корвета, Лена поинтересовалась в пространство. Вот на кой черт нужен весь этот символизм с дубами, ведь у них даже в планах записано, что если с биоравновесием в куполе что-то пойдет не так, то они просто купол откроют и все в нем быстренько простерилизуются нафиг. А вот мне знаешь что интересно? Спросил уже конкретно у Лены Петр Сергеевич. Нет, но сейчас и узнаю. Вы же мне об этом и расскажете. А ты помудрила за прошедшие с нашего первого подъема годы. Мне интересно, что подумали стартовики, глядя на наши кислые рожи. Хаэма ведь действительно. Сколько уже лет прошло с нашего первого старта? Почти 14, но на арене все те же и с такими же кислыми мордами. Леночка, ну улыбнись, мы же домой летим. Ну да, Лена все же улыбнулась, осталось каких-то полтора года, и мы дома. Всего 17 месяцев, решил уточнить Женя. Вот именно, добавил Петр Сергеевич, и до старта осталось жалких 14 часов, а до стыковки 40-37 минут, сообщил уже Женя. Мне вот интересно, кто подвесил Терешкову на 1200 километров. Лишних полчаса ведь до корабля лететь. Зато нет необходимости поддерживать орбиту маршевым двигателем. И можно фризеры кислородные на полную мощность гонять, так как радиаторы полностью развернуты не так, как они меньше тормозят, а как лучше излучают. А это, как ни крути, почти 20 лишних тонн кислорода только для бустеров. Да знаю я, Лен, просто психую что-то. Все психуют, молодой человек, хмыкнул Петр Сергеевич, а пуще всех сейчас психуют наши юные мамашки, ведь до старта колесо раскручивать нельзя, а как дети в невесомости. А я Людке говорила, что горшочку варить раньше нужно было запрещать. Это ты к чему? поинтересовался Женя. «Это я к тому, что лететь с полугодовалым младенцем – вершина идиотизма. Ты пропустил, а она мне жаловалась, что ее сынуля уже несколько часов без перерывов орет. Не пропустил и не орет. Минджи мне сказала, что Люда от волнения Васю запеленала неправильно. Но Джимин, люди уже мозги вправила, а мы для детей питания точно достаточно с собой взяли. Мальчики и девочки, успокойтесь уже. Мы взяли все, что нужно, и взяли всего этого достаточно. Сейчас быстренько пристегнулись, стыковка через 7 минут, и у нас будет всего 4 минуты на то, чтобы перебраться с корвета на корабль. Успеем, тогда корвет сам домой дорогу найдет, а не успеем, то он сам дорогу найдет немного погодя. Вы правы, Петр Сергеевич, все глубоко вздыхаем и делаем довольные рожи. Нас же люди там ждут. Люди на Терешковой действительно прилета последних пассажиров ждали. Очень ждали, а больше всего ждал их Камил. Как только открылся люк, он, не дав никому даже выйти из корвета, сам залез в люк. «Женя, тебе срочная радиограмма, очень срочная, с припиской просмотреть до пересадки на Терешкову. То есть, как я понял, до того, как ты потеряешь статус капитана. Ну и что там, Жень, файл под капитанским ключом. Петр Сергеевич, Лена, выходим, пусть капитан ознакомится с посланием». Так что не отправился корвет обратно на Нюкту через 5 минут, а спустя полчаса Женя щелкнул тумблером общее оповещение и, прокашлившись, сообщил всем заинтересованным лицам и организациям: «Я, представитель Бога на Нюкте и пожизненный полномочный правитель Нюкты от лица всех жителей, сообщаю следующее. Жители планеты Нюкта посовещались и решили объявить всему миру. Отныне и навеки Нюкта провозглашает себя независимым государством, а пространство вокруг планеты в радиусе 10 миллионов километров – территориальным пространством государства Нюкта. Вход любых кораблей в это пространство позволяется исключительно при согласовании такого входа с правительством Нюкты, причем согласование должно быть произведено до старта корабля в направлении Нюкты». Конец сообщения. Жень, что это было? Встретившая капитана у люка Лена всем видом демонстрировала крайнее недоумение. «Ты там того, не спятил часом? Собери всех наших, сейчас все объясню. Но, только нашим, остальных это не касается». «Так, Жень, тут народ интересуется», — начал было Вальтер. «Я знаю, что интересуется, для того всех и собрал. Значит так, по информации из источников, близких к осведомленным, янки выделили финансирование на программу создания на Нюкте своей колонии. Имеют право», — пробормотал Сережа Аверьянов. «Теперь не имеют», — усмехнулся Женя. «Ни одна страна не имеет права присваивать себе планеты полностью или частично, но ни одна страна Нюкту и не присваивает. Отныне и навеки Нюкта – сама себе государство, и те же источники сообщают, что через 2 часа ее независимость признает уже 7 земных государств. А сколько их признает независимость Нюкты до завтра, пока что тайна, покрытая мраком, но, сдается мне, их уже будет несколько десятков». «А нахрена?» – с выражением крайнего недоумения на лице спросил Баолин. Русский язык он уже давно освоил во всем его богатстве, но в минуты волнения лексикон корейского пилота сжимался до полученного еще во время первого рейса к Нюкте. «Последние исследования наших марсиан показали, что шансы на сохранение земной цивилизации на Марсе около нулевые. А вот у нас здесь, в течение следующего года, земного года, к Нюкте прибудут еще 2 грузовика, они уже в пути, и Келдыш тащит оборудование, с помощью которого местное население сможет, хотя и неспешно, создавать ядерные электростанции. А Пелюгин – это вообще летающий криостат на 1,5 тонн биоматериалов. Кстати, Вальтер, ты насчет мамонтов спрашивал, так на Пелюгине и мамонтов везут. Ну понятно, а все же нахрена, в смысле нахрена запрещать всем сюда летать, а мы не всем запрещать будем. Но вот конкретно ты, Баолин, будешь решать, кому из корейцев сюда можно, а кому нельзя. Вальтер будет решать насчет немцев и вообще всех европейцев. Я никому из них не разрешу, усмехнулся Вальтер. Я думаю, думать тебе тоже никто не запретит, как, впрочем, и всем нам. Слушай, почетный Господь Бог и потомственный самозванец, то есть самодержец, конечно, но мы же через 10 часов все отсюда улетаем. А кто остается престолодержателем? Едва не давясь от смеха, поинтересовалась Минджи. Или Джимин, теперь, когда они напялили противоперегрузочные костюмы, их снова стало различать трудновато. Поскольку думать, это не моя стихия, то я пока назначил в реа премьер-министра Ларису Землянскую из последнего пополнения. Она, врач, так что о людях позаботиться сумеет, а не справится. Ее первым замом я решил оставить Светлану Лапину. Она, вроде, по микросхемам. Она, родная внучка Киры. Еще вопросы есть? Один вопрос остался нераскрытым, сообщила капитану Люда. Через сколько часов после старта будут раскручивать карусель? Военные космонавты к созданию карусели подошли очень ответственно, ведь еще несколько таких же они планировали отправить к дальним планетам. Первую, к Юпитеру, чтобы на месте следить за всяким мусором, который мог бы помешать пролету кораблей к Нюкте. Ведь оказалось, что вокруг планеты, как, впрочем, и ожидалось, всякого мелкого мусора крутится ну очень много. Еще минимум одну карусель они собирались отправить в пояс астероидов. После того, как там был обнаружен камешек, воткнувшийся в бак разгонщика и хорошо, что в пустой, чуть ли не на четверть состоящий из палладия, всем стало интересно, чего еще полезного там можно найти. Конечно, камешек был весом всего-то меньше грамма, но он же от чего-то откололся, а до астероидов лететь куда как быстрее и дешевле, чем до Нюкты. Ну а то, что все равно это стоит очень приличных денег. Терешкова тащила в трюме одного только рутения 23 тонны, а ведь лет за 10-15 планировалось нарастить добычу разных исключительно редких на Земле штук раз так в 20. Самое смешное, что практически вся выручка в сугубом своем материальном воплощении на ту же космическую программу и уйдет. Ирений и рутений планировалось направить на изготовление в пятеро более долговечных двигателей и гораздо более многоразовых ракет, что должно было удешевить космос минимум вдвое. Но чтобы позже крупно сэкономить, сначала нужно было и крупно потратиться. Но это на Земле средства в космонавтику тратились, а на пути от Нюкты к Земле они лишь потреблялись. В смысле, в завтрак, обед, полдник и ужин, а также и в другое время, если очень хотелось есть, но только если очень-очень хотелось. Врачи строго следили за диетами экипажа и пассажиров, ведь пара лишних килограмм при спуске в непривычную земную гравитацию могли доставить довольно много неприятностей. Впрочем, и недостающие килограммы неприятностей могли доставить не меньше. Поэтому все на борту Терешковой за своим и чужим весом следили очень внимательно, в том числе и потому, что больше им делать было особо нечего. Из всех нюктян полную занятость себе обеспечили только Лена, Минджи и Джимин. Они почти все время проводили в медотсеке, занимаясь какими-то сугубо космическими исследованиями человеческих организмов. Точнее, в медотсеке сидели Лена и Минджи, или Джимин, а Джимин или Минджи, под их руководством что-то делала в карусели. Остальные женщины занимались в основном присмотром за детьми, и вот у них действительно практически не оставалось других занятий. После того, как карусель раскрутилась, переход в прочие отсеки корабля можно было совершить через специальный шлюз, который нужно было раскрутить, пристыковать к карусели, потом отстыковать, остановить вращение и снова стыковать, но уже к центральной части корабля. И мало того, что процесс занимал почти полтора часа времени, так при этом еще и тратилось почти 2 килограмма азота, которого на корабле просто не было достаточно для постоянных шастаний туда-сюда, и который было бы хорошо иметь к моменту подлета к Земле, чтобы остановить уже саму карусель. Можно было его, безусловно, в этом случае из Земли поднять, но это и время, и все же заметные деньги, которых у нюктян, скажем, уже и не было. По совместному решению все свои суточные они еще с Нюкты направили на недофинансированную медицину, так что шлюз, причем не чаще, чем раз в месяц, использовали лишь кореянки, меняясь местами. Есть все же огромные отличия жизни на далекой планете от проживания в большом, но все же сильно замкнутом корабле. На планете, когда знакомые физиономии обрыднут, можно хоть в соседний модуль перейти, и опостылевшие морды уже не будут давить на психику, а про корабль уже столетия назад все всем было ясно. Иначе откуда бы появилось выражение «а куда ты денешься с подводной лодки?» И поэтому экипажи долговременных станций особо подбирались по психологической совместимости. Когда Гагарин летел к Нюкте, на товарищей по несчастью просто времени не было особо внимания обращать, а вот когда делать реально нечего. Карусель через 3 часа после старта неспешно раскрутилась до примерно 1 оборота в минуту с помощью газового двигателя, а затем потихоньку, и с помощью небольшого двигателя уже электрореактивного, докрутилась до почти 4 оборотов. Докрутилась как раз к тому моменту, когда Терешкова вырулила на орбиту Земли. Так что сидящие в карусели дети и женщины уже практически привыкли к земной тяжести, Их почти сразу же на землю и спустили. А вот все остальные пассажиры еще почти 2 месяца просидели на орбите, постепенно привыкая в освободившейся карусели к условиям родной планеты. Последними на землю спустились Женя, Лена и Петр Сергеевич. Все же у старика реабилитация проходила медленно, Лена осталась с ним как лечащий врач, просто потому, что она была единственным человеком, чьи рекомендации и приказы Петр Сергеевич выполнял беспрекословно. Ну а Женя капитан покидает корабль последним, не совсем последним. Пока шла реабилитация прилетевших с Нюкты, корабль перезаправили, починили все, что нуждалось в ремонте и заменили все, что отремонтировать было дороже, чем заменить. И на орбиту поднялось еще 240 человек, готовых отправиться в очередной, на этот раз почти 20-месячный, полет к далекой планете, но это были новички, еще не понюхавших дальнего космоса. На Землю последняя троица ногтян спускалась, к их огромному удивлению, на корвете. Сейчас корветов еще 24 штуки построить намечено, так как для Нюкты он оказался самым подходящим, объяснил ситуацию молодой пилот, доставивший на орбиту последнюю группу членов новой экспедиции. Было решение для каждого обитаемого корабля изготовить по 4 корвета и по 2 каравеллы. А зачем, решила уточнить Лена. Я точно не знаю, но наверное, чтобы на Нюкте было достаточно кораблей, чтобы при необходимости всех с планеты поднять. Слышал, что существует небольшая вероятность столкновения Нюкты с астероидом. И какая же? Примерно такая же, как и у Земли. Но на Земле народу многие миллиарды. Непонятно, но ладно. Жень, какие планы? Пока не знаю. А я к дочке поеду, сообщил Петр Сергеевич. Ей еще год в декрете отдыхать, а у них отличный домик в деревне, и от моря недалеко. В декрете только и отдыхать, ехидно заметил Женя. Поэтому к ней и собираюсь, чтобы она хоть иногда отдохнуть могла. А ты, а я, как спустимся, сразу в столовую, и закажу свиную отбивную. 2 отбивных, запрещаю отбивную, тут же отозвалась Лена. Нам после адаптационных диет желудки еще 1,5 года тренировать придется, так что без излишеств. Рекомендую рыбку, и лучше отварную, с овощами. Твои жены сказали, что в столовой прекрасно осетрину готовит. Впрочем, а чем это я? Они тебя встретят и сами все объяснят. А у тебя какие планы? Отдохну. Еще парочку детей рожу. Лен, а то, что тебе уже 48. Жень, я все же врачи об этом заранее подумала. Очень заранее. И это сделало тебя моложе? Ирин опыт ни на какую мысль тебя не навел? Навел, так что Ира тоже скорее всего еще 2 родит. Я, между прочим, доктором наук стала за разработку методики раннего генетического анализа на самых ранних стадиях. А Ире вообще героя надо дать еще и за то, что она сама предложила на ней эксперименты ставить. Так что, капитан, года через 3 потомственных нюктян станет вдвое больше, смирись, и ты сам готовься. Насколько я в курсе, твоя семья тоже удвоится, минимум удвоится, и довольная до нельзя Лена показала Женьке язык. Спустя 3 месяца Женя с Минджи, Джимин и Баэлином съездили в Пхеньян, где пилоту Рассвета вручили 2-ю, и одновременно, 1-ю тоже, звезду Героя Кореи поздравили с присвоением звания генерал-лейтенант. Скромный оказался корейский пилот. На Нюкте он никому не рассказал, что звание полковника ему присвоили после 1-й посадки лунника, а генерал-майором он стал еще 5 лет назад. Оля по этому поводу пообещала мужу страшные кары уже дома. Обе жененных жены тоже получили по звезде на грудь и на плечи, так что теперь в семье капитана жени числились 2 генерал-майора медицинской службы. Впрочем, 2 генерала в отставке. Они тут же написали рапорты об увольнении со службы и занялись делами уже исключительно мирными. Причем сразу в 2 институтах. Корейском институте геронтологии в дальневосточном филиале Российского института космической медицины. Каждая в 2 одновременно. Сам Женя теперь жил в городе Циолковский, где филиал ИКМИ находился, вместе с Минджи жил, или с Джимин. Его жены раз в месяц менялись местами, переезжая из Циолковского в Пхеньян и обратно, и работал в своем старом институте на очень непыльной должности консультанта. Институт сейчас переживал 2-ю молодость, разрабатывая все новые корабли дальнего плавания, а возглавляемый Евгением Голубевым отдел, причем специально под него Кира и созданный, думал над тем, как сделать многомесячные путешествия наиболее комфортными для экипажа и пассажиров. Вальтер он с Леной лично съездил в медцентр, которому нюктяне перевели все свои суточные, а затем туда же перевел еще 25 миллионов. Зарплата, а насчет компенсации за электрореактивный двигатель он ничего не говорил. Так что на остаток выручки от своей доли рутения он организовал, как в свое время и обещал жене, компанию под названием «Нюктянский экспресс». Выкупил у института контрольные модули, изготовленные еще для Гагарина, работники его компании собрали из них сосиску на орбите, а вот двигатели, новые, спроектированные самим Вальтером, его же компания и изготовила. Вальтер как-то уговорил два десятка инженеров Сименса перейти на работу к нему, и они вместе с почти сотней инженеров уже российских очень постарались. Двигатели получились дорогие, тяжелые, вдвое дороже калиевых и весом за 90 тонн, но уже с тягой в 7000 кН. Чтобы они заработали, требовалось, конечно, электричество, и Нюктянский экспресс каким-то образом смог договориться с российскими ВКС об аренде сразу 4 ТКВ-60, а спустя некоторое время первый экспресс полетел к Нюкте. Быстро полетел. С четырьмя новыми двигателями полет в одну сторону занимал от 11 месяцев до года. Об этом Женя узнал лишь потому, что его отдел получил заказ на разработку интерьеров экспрессов. А вот личного общения как-то так вышло, что после возвращения на Землю личное общение среди нюктян сошло на нет. То есть у людей иногда пробегала мысль, а хорошо бы позвонить кому-то из старых приятелей, но чаще всего эта мысль просто пробегала мимо. Вероятнее всего потому, что все они по возвращении как-то очень быстро занялись совершенно другими делами. Миша, например, в Росатоме возглавил отдел, занимающийся адаптируемыми ветрогенераторами, а Люда возглавила ученый совет ИПФАН в секции, занимающийся исследованиями гравитации. Нижний Новгород – город замечательный, но далековато он расположен от Циолковского, а от Москвы туда всего-то почти час на электричке ехать. Ира уже в звании действительного члена Академии наук возглавила Институт планетологии. Злые языки поговаривали, что институт этот и создали, чтобы было куда Ирину пристроить, а Дима нашел работу в Центре подготовки космонавтов, став, правда, не каким-нибудь начальником, а всего лишь пилотом-инструктором. Остальные же, Женя как-то подумал, что ему, спустя всего лишь несколько лет после возвращения на Землю, стало совершенно безразлично, где его прежние товарищи устроились и чем занимаются. И единственным человеком, о жизни и работе которого бывший капитан Гагарина знал почти все, была Лена Казарина. У Минджи и Джимин как-то сама собой образовалась научная программа, в которой Лена, хотя и очень дистанционно, принимала самое активное участие. Ну а жены жене все о Лене рассказывали. Усаживаясь в вагон, Женя вдруг вспомнил обещание Лены даже на самолетах не летать. Конечно, на самолете от Циолковского до Москвы можно было добраться всего за 6 часов, или даже за 2,5, если денег не жалко, но ведь и на поезде этот же путь можно проделать всего за 12 часов. Причем на поезде времени пассажир вообще тратил, по личным ощущениям, заметно меньше. Если отправляться в дорогу вечером, то осознаешь трату одного часа после отправления, уходящего, чтобы поужинать, и часа перед прибытием, затрачиваемого на завтрак, ведь в поезде так сладко спится. А в Москву Евгений Голубев ехал по очень важной причине. Кира особо пригласила его, чтобы отметить свой выход на пенсию. И пригласила, как с изрядным удивлением отметил про себя Женя, лишь одного его. «Наверное», — подумал он, — «потому, что их всех нюктян он единственный, еще проходя адаптацию, уговорил пилотов институтского самолета, прилетевших на космодром, свозить его на денек в институт, исключительно для того, чтобы лично засвидетельствовать Кире свое почтение, а женщины бывают очень обидчивы». А еще, уже с некоторой горечью подумал Женя, Кира действительно сильно постарела. Нет, с мозгами у нее все было в порядке, а вот со зрением, увидев Женьку в сопровождении жен, одетых в небесно-голубые мундиры, Минджи и Джимин получили от корейского правительства поручение вручить Кире высокие награды, а потому оделись официально. Она с улыбкой спросила: «Взял с собой Ханели Кюрин, очень рада, что ты и детей приобщаешь. Кира, это Минджи и Джимин. У меня, к сожалению, раньше не представилась возможность вас познакомить. На мероприятии было много торжественных речей, но и для простого общения времени оставалось достаточно». Минджи и Джимин с Кирой вообще о чем-то больше часа шептались, пока Женя с огромной радостью делился воспоминаниями с бывшими сотрудниками. Но встреча эта все же оставила за собой легкую горчинку в душе. Ведь люди, которые в памяти были молодыми и здоровыми, так сильно поменялись. На обратном пути, На вопрос старшей жены, почему он сидит с таким печальным видом, женя ответил: 30 лет назад, когда я с ними работал, я видел перед собой светлое будущее. Не такое, конечно, в каком мы очутились, но светлое. А сейчас, увидев всех их снова почти всех, я вижу лишь прошлое. Тоже, в общем-то, светлое, но... Минджи, а тебе не кажется, что пора уже капитана Женю начинать приводить в чувство с помощью уже наших медикаментов? С милой улыбкой поинтересовалась младшая. А то он мне что-то начинает нравиться все меньше, как бы я его не разлюбила. Ты права. Так, капитан Женя, слушай приказ двух генерал-лейтенантов. Я завтрашнего дня нет, с понедельника ты отправляешься в наш госпиталь на обследование. Я не, капитан, ты не понял. Тебе приказывают сразу два генерала, так что свое мнение ты знаешь куда запихнуть. А если начнешь как это кочевряжиться, вот, так мы привлечем еще и полковника Юру, а он и силу применить не постесняется. Юрка дома окажется еще через полгода. У Юры в полку, между прочим, 1500 очень крепких и решительных парней. Ну так как, нам ему звонить, не надо. А вы мне уколы делать будете в своем госпитале, обязательно, но исключительно любя, то есть нежно и ласково. Джимин, сейчас ты в Циолковском главное, я нужна помощь его в госпиталь собрать. Нет, у тебя в Пхеньяне ближайшие пару недель работы будет не продохнуть. А женя у нас уже мальчик большой, сам соберется. Я прослежу. Эпилог. Последние полгода обеда женя ходила исключительно в ресторан корейской пищи, как гласила красивая вывеска над входом. Правда, когда Джимин впервые его посетила, она очень долго смеялась, а Минджи специально прибежала на кухню, чтобы объяснить повару насчет корейских пищевых традиций. Но когда она ознакомилась с ресторанной кладовкой, энтузиазм ее подувял, и все, что она смогла по этому поводу высказать, свелось к короткой фразе: «Ну что, борщ у них довольно неплохой получается». Однако этот ресторан был ближайшим к жилью, занимаемым семьей Голубевых, да и был он очень уютным. Хотя женя знал, что интерьер был придуман Таней Ковалевой из его отдела, девушка часто и с удовольствием выполняла подобные левые заказы, столы и скамейки из ясеневых рубленых топором плах создавали ощущение умиротворенности и спокойствия, на фоне которого даже сильно лимитированная кухня не вызывала раздражения. Как и все подобные заведения, ресторанчик был крошечным, на 4 небольших столика, и все его посетители давно уже примелькались друг к другу. Так что появление нового персонажа незамеченным не оказалось, тем более что пока, кроме собственно жени, других посетителей и не было. Его, точнее ее, женя заметил поначалу краем глаза, и взгляд немедленно отвел. Здесь давно уже было принято не пялиться в тарелки друг друга, дабы не портить другим аппетит. Но что-то в ней показалось не совсем обычным, так что спустя несколько секунд женя именно что пялился на гостью. Молодая женщина тоже поглядела на него и улыбнулась, как показалось жене, несколько ехидно. Ну да, когда тебе уже 75, только на молодых и пялится. Тем не менее женя, не удержавшись, встал и, подойдя к столику, за которым расположилась женщина, поинтересовался, постаравшись это сделать как можно вежливее: «Извините, пожалуйста, а вы не Анна Вагенкнехт? Вы очень похожи на...» «Я что, похожа на 50-летнюю?» «Да нет, вы ее дочь. Ну вот, стоит поменять прическу, и уже собственный капитан меня не узнает. Жень, ты совсем тупой уже что ли? Лена, ты сильно помолодела. А где Вальтер? У женщин есть свои тайные методы выглядеть молодыми. А Вальтер, он на своем экспрессе где-то через год ко мне приедет. Пришлось ему сердце на новое поменять. Теломеразная терапия, она такая индивидуальная, у него на сердце не сработало. Лен, а на человеческом языке можно? И да, ты выглядишь, мне кажется, что сильно помолодела с последней нашей встречи. Ты всегда отличался феноменальной наблюдательностью и умением делать удивительные выводы из очевидных вещей. А то, что твои жены, причем обе, моложе меня выглядят, тебя ни на какие мысли не наводит. И это, ты сам-то давно в зеркало смотрелся? Кстати, а Минджи и Джимин где? Я их уже лет 20 не видела. Скоро подойдут. Джимин договорилась с тутошней поварихой, чтобы им делали какую-то фигню из лука вместо кимчи, но это только на заказ делают. Почти час процесс сготовки занимает, а они обедать не каждый день приходят, так что сначала я для них заказываю, а они являются, когда еда уже готова. Отлично, я как раз никуда не спешу. Интересно, «А почему мы тут раньше не встретились? А ты хоть раз за пределы своего сектора выходил? Я-то точно за все время только два раза выходила, да и то по вызовам. А сегодня? И сегодня по вызову. В твоем секторе диагностировали беременность с высокой вероятностью генетического сбоя. И как? Третья неделя родит девчонка на полгода позже. Просто здесь врач-то корабельный, универсал, да еще в первом рейсе, командный голос еще не выработал. Пришлось авторитетом надавить, а пока давила, проголодалась. И, оказывается, очень удачно. А твой авторитет что, любого корабельного врача в священный трепет вгоняет? Я все же уже академик, как раз за раннюю диагностику генетических особенностей, но ведь, как я слышала, твои жены уже и в Корее, и в России академиками стали. Не только, радостно сообщила, усаживаясь за стол, Минджи. Меня в прошлом году назначили почетным президентом Академии медицинских наук Кореи. Это как? Радостно удивилась Лена. А вот так, с улыбкой добавила Джимин, Минджи президентом работает почетным, а по нечетным уже я. На самом деле по правилам для президента Академии установлен возрастной лимит в 70 лет, а нас там отпускать не хотели. Я не в этом смысле. А как вас сюда-то отпустили? Закон един для всех. Мы же официально уже пенсионеры. Что хотим, то и делаем. То есть делаем, что хочет капитан Женя, а раз он решил вернуться. Хаем, девочки, а вы в курсе, что ваш гениальный супруг последним из экипажа до этого додумался? Не совсем я слышала, что Миша собирался. Ну да, Миша, после того, как разработал складывающийся ветряк, сразу помчался такие внедрять, и он на нюкте уже лет 10 ошивается. Балин, после того, как на экспрессе 3 рейса прокапитанил, теперь возглавляет нюктянский орбитальный флот, а Сережа Иванов там шеф-пилотом трудится. Дима решил, что на пенсии ему лучше инструктором у Баэлина подрабатывать, а Ира, она же теперь тоже президент Академии наук, только не почетный, да и Академия нюктянская, да и вообще все уже там, кроме Камила и нас, но мы лишь пока. А Камил, он что, тоже с нами летит? Нет, Яна одна прилетела. Они разошлись лет 7 назад, а Камил сейчас занимается наладкой спутников дальней связи, говорит, что там работа еще года на 3, и сюда он возвращаться не хочет, то есть не хочет встречаться с бывшей женой, вообще-то разводиться на 7-м десятке, задумчиво произнес Женя. Так ладно, вы двое все же врачи, а ты, Женька, капитан, так что только для ваших ушей. У Камила не сработала теломеразная терапия. Ой, хором воскликнули Минджи и Джимин, а Женя, оглядев врачей непонимающим взглядом, все же решил уточнить. Я это слово сегодня второй раз уже слышу. И, если мне склероз не изменяет, второй раз в жизни. Лен, от этих я точно ничего не узнаю, так хоть ты поясни. Это такие штуки, которые определяют предел Хейфлика, начало Джимин. Лен, ну вот видишь, усмехнулся Женя, то есть определяют, сколько раз клетка в организме может делиться, то есть как долго организм может обновляться, как ни в чем не бывало, продолжила младшая жена. Жень, твои жены научились удлинять теломеры в организме, за что все свои очень заслуженные звания и получили. Проблема лишь в том, что такая терапия очень, что ли, индивидуальна, и Камил сейчас уже очень старый, и он мне сказал, что просто не хочет, чтобы Яна по нему горевала. В институте кардиологии для него уже не только сердце новое вырастили, но много еще чего. Однако вряд ли он проживет больше сотни лет. А мы рассчитываем лет на 150. Природа, штука очень коварная, пока никто, даже твои замечательные жены, так и не поняли, почему терапия срабатывает лишь один раз, то есть в принципе понятно. Организм к этой терапии иммунитет вырабатывает, а как с этим бороться, совершенно пока неизвестно. Вдобавок терапия эта срабатывает очень не всегда, но главное, она все же довольно часто срабатывает. Иногда кривовато, как с тобой. Так, а что со мной? Вы что, ничего ему не говорили? Ну ладно, дело это прошлое, а раз уж начало, то и закончу. Минджи и Джимин, когда свинок для фермы выращивали, применили довольно старую технологию омоложения клонов, но применили ее, из-за нехватки всего, несколько поздновато, соответственным образом доработав, и получили очень интересный результат. Настолько интересный, что решили опробовать ее на себе. В общем, когда твои драгоценные жены терапию на себе отработали, они решили и тебя слегка омолодить. Но, как теперь выяснилось, во многих случаях возникает разная онкология, но они тебя и от нее избавить смогли. Ага, теперь понятно, Почему я 2 года полудохлый и вообще лысый ходил? Но новые-то волосы отросли, хотя и изрядно седые, но тебе седина, пожалуй, даже к лицу. Зато теперь ты еще 40 лет будешь выглядеть от силы на полтинник. А там, глядишь, эти умницы еще что-то придумают. На Нюкте многие исследования проводить легче, чем на Земле. Они, собственно, основы этой терапии здесь, в смысле на Нюкте, и заложили. Тут для исследований по этой части условия вообще идеальные. Или ты всерьез думаешь, что сам решил на Нюкту вернуться? Ладно, я себе, гляжу, уже практически на пожизненное наговорила, так что пойду к себе. Мой номер по интеркому теперь найдете, пообщаемся. Пока дистанционно, а вот через 2 месяца. Минджи, Джимин, а почему вы мне о вашем открытии ничего не говорили? Да ладно мне, почему весь мир не пищит от восторга при упоминании ваших имен? Поинтересовался жена, обдумав полученную информацию в течение пары дней. Вам же за такое открытие по паре Нобелева к минимум дать должны. Потому что, начало Минджи, но замолчала. Однако Джимин продолжила. Сейчас нельзя это знание делать достоянием общественности. Видишь ли, даже если отбросить факт, что пока это безумно дорого, то фактически наше открытие можно считать своеобразным биологическим оружием. Генетическим оружием, уточнила Минджи, и социальным, добавила Джимин. А поподробнее можно? Тебе, можно. Эта самая теломеразная терапия срабатывает в зависимости от группы крови, от некоторых других сугубо генетических факторов, а если учесть, что групп крови сейчас известно под 50, то, если деталями не увлекаться, продолжила Джимин, то в Азии, включая Россию, вероятность успеха порядка 30%, собственно в России, а также в Китае и Корее даже ближе к 50%, в Европе, причем восточной, процентов 20%, в западной, не выше 15%, а в Америке совсем худо, в южной вероятность успеха вообще меньше 5%, в северной чуть больше, но не критично, процентов 7-9%, и в Африке около 10%. Сейчас как раз Лена старается как-то проблему решить, но не для нынешнего поколения, а для новорожденных. Какие-то подвижки у нее есть, но наши Минздравы и Академии считают, что пока не будет достигнута хотя бы 30% вероятность. Вдобавок, сейчас это стоит столько, что обычный человек за всю жизнь заработает меньше четверти нужной суммы. Мы как раз работаем, чтобы стоимость процедур сократить желательно на порядок, и, надеюсь, лет через 20 этого добьемся, мы уже смогли сократить расходы почти что в 20 раз, но, по расчетам, которые провели китайцы, если информацию опубликовать сейчас, то будет очень плохо. Я уже не говорю о том, что рождаемость упадет минимум в 4, Минджи глубоко вздохнула, ну ты сам подумай, что будут делать необразованные толпы, которые решат, что их снова угнетают. Им же не объяснишь, что люди с определенным набором генов вместо омоложения органов получат неизлечимую онкологию. Так что пока это знание будет доступно лишь посвященным, тем, кто постарается нынешние границы его использования все же сломать. Секреты, секреты, вокруг одни секреты. А как же вам звание академиков присвоили? За заслуги в том, чего никто не знает и знать не должен. За раскрытие процесса превращения шимпанзе в человека, ведь мы на самом деле теперь знаем, как это произошло. И вот если американцы придумают, как уже это знание обернуть на пользу человечеству, то это будет прекрасно. Но, если придумают, в чем я сомневаюсь, они тратят деньги для того, чтобы численность населения сократить, а не жизнь улучшить. За последние 2 месяца полета в разговорах экс-гагаринцы провели минимум месяц чистого времени. Других-то дел у них практически и не было. То есть дела-то были, но очень несрочные. Разве что Лену один раз, перед самым прибытием уже, позвали, чтобы успокоить сильно перепсиховавшую очередную беременную девицу. Уж потерпеть не могла, незлобливо прокомментировала Лена этот инцидент. А сама-то тогда, подколол ее женя, у меня был форс-мажор, парировала его наезд Лена, к тому же тогда ты меня и успокаивал. А сейчас пассажирам все условия созданы, на челноке при посадке больше 1 г и не бывает, но личный пример всегда рулил и рулить будет. Ладно, скоро внизу встретимся. Сколько еще нам осталось? Вращение где-то через час остановит, а челноки когда поднимут? Или, как встарь, на корветах вниз пойдем? Нас это не касается, усмехнулся женя. Мы в последнюю очередь спускаться будем. Это почему? Потому что мы, согласно судовой роли, пассажиры, не имеющие ни малейших противопоказаний к невесомости. Так что дуй к нам, Минджи и Джимин запасли вкусной еды в контейнерах для невесомости, не придется стандартными пайками давиться. Нам еще минимум полтора суток здесь болтаться. Приказ капитана обязателен к исполнению. Мне, пожалуйста, на первое борщ, а на второе – мясо по-корейски. Спустя всего лишь сутки эта четверка подошла к центральному шлюзу, где их встретила молоденькая девица из иммиграционной службы. «Извините», – поинтересовалась девушка после того, как Лена назвала себя, «а вы не родственница Елены Казариной? Я же сказала, что меня Еленой зовут. Я имела в виду доктора Казариной. Девушка, вы, возможно, удивитесь, но я и есть доктор. Доктор Елена Казарина, да не волнуйтесь, лет через 50 вы также выглядеть будете. А еще раз извините, вам к четвертому шлюзу подождите 5 минут, я вас провожу. Нам вместе спускаться». Через полчаса, усаживаясь в ложемент корвета, Лена не удержалась от ехидного замечания. «Нам корвет дали, потому что тут пилотов не хватает. Капитан, кто поведет, ты или все же я? Еще раз прошу извинить за задержку», — произнесла все та же девушка, усаживаясь на место пилота. «Приветствую вас на борту нашего корабля. Я, капитан Пак Елена Васильевна, сейчас проведу краткий инструктаж. Абайлин, это мой дедушка. Вы знакомы? Ой, извините, но инструктаж я обязана провести. Елена Васильевна, мы все, причем с абсолютно честными глазами, подтвердим, что инструктаж вы уже провели, и Байлин нам безусловно поверит», — сообщил пилоту женя. «Но я обязана, так, борт-журнал, зарегистрировать приказ. Он настроен только на капитана корабля. Начало было капитан Пак, но женя не обратил на ее слова внимания. В смысле указ? Какой там номер? Указ номер 8, отозвался, к удивлению пилота, коммуникатор. Я, Евгений Голубев, будучи пожизненным наместником Бога на Нюкте, повелеваю. Пассажиров, совершивших более 10 полетов на корветах или других кораблях, освободить от выслушивания предпосадочной инструкции. Текущая дата, подпись, капитан Евгений Голубев. Конец записи. Указ зарегистрирован, запись занесена в борт-журнал Гагарина и в планетарную базу данных. Копия будет отправлена на Землю в ближайший сеанс связи, — отозвался коммуникатор корабля. «Это как?» – удивилась Лена, а Минджи и Джимин только захихикали. «Это подарок от Камила. Центральная диспетчерская, на которую завязаны все местные корабли, мои команды исполняет с наивысшим приоритетом. Я еще с Земли пару раз так вмешивался, когда Лариса со Светой договориться о чем-то не могли. Ой, а что это там такое?» — удивленно спросила Лена Казарина, показывая рукой в иллюминатор. «Это новый купол над заливом Александры», — ответила Лена Пак. «Так сейчас что-то вроде курорта, ну и адаптационная зона для прибывающих. Вы там примерно месяц пробудете, а потом, если вам не понравится...» — «А почему может не понравиться?» — поинтересовалась Джимин. «Мне не нравится. Там очень много цветов, запах слишком сильный. Но без цветов нельзя, птицам что-то есть нужно». «Это какие птицы цветами питаются?» — удивилась Минджи. «Не цветами, нектаром. Калибри, их Андрей Валерьевич уже разных пород десятка-полтора развел. Красиво, конечно, но запах слишком сильный. Для меня сильный. Вероятно, человеческие организмы очень быстро вспоминают ранее приобретенные привычки. Или треть ГЭФ карусели транспортного корабля людей неплохо подготовила к условиям Нюкты. В любом случае, навстречу первопроходцев женя, Минджи и Джимин пришли и в прекрасном состоянии, и в отличном расположении духа. Лена тоже чувствовала себя отлично, а вот с духом, отведя Джимин в сторонку, она, кивнув в сторону погрузневшего и постаревшего Андрея, тихо поинтересовалась. «А с ним что?» «Нулевая группа, как и у Камила, мы пока ничего сделать не можем». «Пока не можем, но будем стараться. А сейчас ему уже здесь запасные органы выращивают. Вальтер прислал с последним экспрессом специализированный инкубатор. Так что лет за 10 поручиться можно, а мы все же уже здесь не будем терять надежды». «Не будем, успеха вам, золотые вы наши. Ну давай, агроном, хвастайся», — поприветствовал Андрея женя. «Птичек мы уже видели, да и цветочные ароматы пока радуют. А чего мы еще не видели?» «Ты, Жень, еще до хренища чего не видел. Но чтобы понять масштабы нового всего, тебе даже не обязательно из этой комнаты выходить. Вспомни, самой любимой игрушкой у детей и самой ценной вещью для взрослых мы считали деревянный футляр, в которых Марина запасные очки держала. А теперь оглянись. Ты сидишь в кресле из ротанга, Пол в комнате покрыт березовым паркетом, а стол, он вообще из сплошной доски. Ну, из нескольких досок, из эвкалиптовых, но, думаю, через пару лет и сосновая доска дефицитом не будет. Доски Вальтер завез? Нет. Ротанг он вон где растет, возле берега. Осушителей там нет. Влажность под 100%, да еще сверху дождик. Вода все же на куполе конденсируется. А лианам этим там не холодно? Это не лианы, а пальмы, хотя ты, похоже, разницу не поймешь. Да и плевать. Вокруг купола снизу трубы охладителей реакторов проложены. Там настоящие тропики. А свет? Так здесь половину электричества мы на подсветку пускаем. Ксеноновые лампы рулят. Лампы, кстати, тоже здесь делаются. Ксенона в атмосфере много. Вольфрам вообще за отходы считается. Березу в кратере Анны Куполе уже третий год рубит потихоньку, а эвкалипты в Андреевском. Это, конечно, пока лишь отбраковка идет, но уже скоро. Здорово ты тут устроился. Я только одного не пойму. И чего же? Гляжу я вокруг и вижу не лес тропический или розарии всякие, а несчитанные миллиарды, которые на создание этого локального рая вбуханы. У страны нашей что, других забот нет? Женя, в беседу вмешался Миша. Ты был гениальным руководителем, когда нас тут 24 человека было, и ты нас реально всех спас, когда вторую секцию Гагарина спустил, но ты все же был инженером, инженером и остался, а вот это все, Миша провел рукой вокруг, это политика, в которой ты толком так и не разобрался, вот я и хочу понять, нюк-то сейчас, это, считай, оружие устрашения, которое сейчас бережет землю от войны сильнее, чем все атомные бомбы мира. Не понял, это потому что тут урана попой ешь, но на земле этого урана. Точно не понял, поэтому слушай. На нюкте можно не просто кое-как выжить, а жить, причем с определенным комфортом. И там, на земле, все знают. Если случится ядерный амагеддец, то наше правительство в бункерах-то спасется, а потом, когда там ничего не останется, как-то взлетит и на присланных с нюкты кораблях к нам спокойно свалит. А их правители так в своих бункерах изгниют. И они это знают, то есть они так думают и в это искренне верят, и верят, что если что, то у наших кнопку нажать не заржавеет. Ты так считаешь? Ну, допустим. Но зачем сюда все же миллиарды вливать? Можно же просто небольшую базу построить. В прошлом году, когда в кратере Вагенкнехт выпустили мамонтов и репортаж об этом на Земле вышел, Камил прислал мне подборку зарубежных откликов. Там все именно так и дудели. Зачем, мол, миллиарды в такую ерунду вкладывать? Ну и зачем? Мамонты, конечно, не в миллиарды обошлись, но все вместе. Это какие же несметные деньги в нюкту вложены, ты даже не представляешь какие. Один завод по селекции металлов обошелся китайцам, которые нам его подарили, миллиардов 7, и это без учета доставки. У меня почти готов к пуску завод по постройке реакторов для кораблей, Вальтер, кстати, через год приедет, чтобы начать строительство своих экспрессов здесь. Ему завод Корея купила у немцев за пару миллиардов. Лет через 10, когда закончится штатный срок работы бортовых реакторов, на них будем ставить уже свои, нюктянские, а лет через 20 весь нюктянский флот будет собственного производства. Нас здесь чуть меньше 80 тысяч, а почти 100 гектаров климатронов с фермами могут прокормить уже больше миллиона человек. А в планах климатронами за 10 лет застроить еще 2000 гектаров. Но все же я не совсем понимаю зачем. Жень, я уже говорила тебе, что ты отличаешься умом и сообразительностью. Широко улыбнувшись, поинтересовалась Лена. Нюкта, это дублер земли. Сам ты, если помнишь, тоже числился дублером. Да и все мы тогда именно дублерами были. И ты сам говорил, что шансов у дублеров на собственный полет практически никаких. Но разница между штатным космонавтом и дублером в том, что дублер, в отличие от штатного, который готовится к конкретному полету с конкретной программой, должен быть готов в любой момент отправиться выполнять любую программу, и поэтому к любой неожиданности оказывается подготовлен лучше всех. Шансы на то, что нюкта когда-то станет главной планетой нашей цивилизации, близки к нулю, но она должна быть готова, и все мы этой подготовкой и занимаемся, в надежде, что наша работа никогда не пригодится, вообще никогда. И чем лучше мы здесь будем готовы, тем меньше у нас будет шансов отправиться за новыми приключениями. Но все будут знать, что дублер есть и полностью готов выполнить любое задание. Мы уже практически готовы. Нюкта готова к любым приключениям, которые, я уверена, никогда не случатся, и не случится лишь потому, что все там знают. У Земли есть дублер, с экипажем дублеров, которые решат любую проблему, с нами.